23 часа спустя Далия поставила на место последнюю деталь машины. Механизм скользнул в гнездо со слабым свистком пневматики. Чуть меньше ротации назад, когда Далия стряхнула с себя оцепенение и опустила взгляд на бумагу, она обнаружила полностью законченную схему, увиденную во время полета воображения. Рисунки, безусловно, не отличались аккуратностью, но даже после беглой проверки она поняла, что схема правильная. Вскрикнув от радости, Далия бросилась к Северине и сбросила со стола все предыдущие чертежи. Она не стала слушать возмущенных криков Северины, а собрала всех вокруг стола и принялась объяснять новую схему. Первоначальный скептицизм сменился осторожным оптимизмом, а когда все поняли значение новых набросков, товарищи охватило радостное волнение. Все разом закричали, словно решение проблемы все время было у них под носом. А когда новое устройство стало обретать очертания посреди рабочего зала, Далия осознала, что решение проблемы и впрямь все время было на виду, только никто этого не понимал. Все они, включая и ее саму, работали в узких рамках, предписанных принципами механикум, согласно догмам, определяющим любые работы с машинами. Все члены рабочей группы, кроме Далии, имели вживленную под кожу кисти блестящие электу, подтверждающие прохождение базового курса принципов и членство в культе механикум. Возможно, после успешного завершения этой работы она тоже удостоится такого же отличия, хотя именно отступление от доктрины принципов помогло Далии найти решение проблемы. «Это невероятно!» – выдохнула Северина, словно боясь поверить в успех. «Мы сделали это!» – сказал Зуши. «Далия сделала это!» – поправил его Какстон, обнял Далию за плечи и поцеловал в макушку. «Она решила проблему, которая остальным оказалась не по зубам!» «Мы все это сделали!» – возразила Далия, смущенная его похвалой. «Все мы! Я только увидела, как это может работать! Я ничего без вас не сумела бы! Без вас всех!» Но Мелицина, как всегда, опустила их на землю. «Еще рано награждать друг друга званиями адептов. Мы еще не знаем, будет ли машина работать». «Будет», — заявила Далия. «Я знаю, что будет. Я верю в это. И твоя вера может заменить экспериментальные испытания и выдаст точные сведения, чтобы доказать успех? Вряд ли». Далия засмеялась и отвесила Мелицине поклон. «Конечно же, ты права. Надо провести испытания и провести всестороннюю диагностику, чтобы удостовериться в успехе. Но я знаю, что все пройдет отлично». «Я тебе верю». Мелицина, ко всеобщему удивлению, слегка улыбнулась. «Но нам все равно придется это сделать, так что я предлагаю на час прерваться, а потом вернуться к работе и приступить к испытаниям». «В этом нет необходимости», — раздался властный голос. Далее подпрыгнула от неожиданности и увидела, что у входа в мастерскую стоит адепт Кариэль Зетта. Ее затянутая в бронзовую броню фигура отбрасывала блики в слабом свете ламп. По примеру своих коллег Далее поклонилась, а адепт Зетта, сопровождаемая двумя протекторами в красных робах, и с высокими посохами в аугментированных руках стремительно вошла в зал. Далее улыбнулась, узнав в охранниках Ромю-31. Ему или им она так и не могла решить, как относиться к их общему имени. Зетта обошла вокруг только что законченного устройства и провела металлическими пальцами по его гладкой серебристой поверхности. «Вы заслужили похвалу. Отличная работа. Она во всех отношениях превосходит мои ожидания». В ее голосе Далее услышала оттенки благоговения и сдерживаемого желания. Словно сооружение машины было давней мечтой, в осуществление которой адепт Зетта боялась поверить. Далее подняла голову. Адепт Зетта взяла со стола чертежи, изготовленные Севериной после неожиданных видений Далии, и стала сравнивать с теми, что были скопированы с работ адепта Ультерима. Маска не давала возможности увидеть выражение лица Зетты, но Далия догадалась, что их госпожа испытывает некоторое замешательство. «Я понимаю, что устройство не совсем соответствует замыслу адепта Ультерима», заговорила Далия. «Мне очень жаль, но иначе мы никак не могли выполнить работу». При звуке ее голоса Зетта подняла голову и положила чертежи Северины обратно на стол. «Конечно, не могли», — ответила она. «Я не понимаю». Зетта взяла в руки вощеные листы проекта Ультерима, разорвала их пополам и бросила обрывки на пол. «Это устройство неработоспособно. Оно никогда не работало и не будет работать. Но наш прибор будет работать, я в этом уверена». «Ваш будет, Далия», — со смехом сказала Зетта. «Ультерим — великий адепт. У него имелось множество грандиозных идей и замыслов. Идеи лежат в основе всякого прогресса, и все первоначально проявлялось в форме идеи. Но сама по себе идея ничего не стоит. Как и машина, идее требуется энергия для получения результатов. Благодаря идеям прославились лишь те адепты, кто все свои силы и средства до последней капли посвятил их воплощению в жизнь. Как ни печально, практическая реализация идей адепта Ультерима оставляет желать лучшего, и многие его проекты содержат элементы, которых не существует или их появление только теоретически обосновано. Далее ощутила смущение. Ей казалось, что какая-то часть объяснений Зетты ускользнула от ее понимания. «Но как же вы могли ожидать, что мы создадим работающее устройство?» Я знала, что твое внутреннее понимание технологий поможет изменить схему и изобрести недостающие узлы. Ты воплощаешь в себе то, что я называю орнаментальным знанием. Орнаментальным знанием? Зета кивнула. Мыслительные процессы адептов Марса подобны работе машин, способных действовать эффективно, но узконаправленно, без каких-либо отклонений и побочных эффектов. Я предпочитаю, чтобы разум был подобен шкатулке с лоскутками блестящей ткани, осколками драгоценных камней, бесполезных, но забавных вещиц, блесток, разноцветных фрагментов резного орнамента и разумного количества обычной пыли. Стряхни машину, и она перестанет работать. Стряхни такую шкатулку, и ее содержимое приобретет новый красивый вид. Я понимаю, что ты этого не сознаешь, но многие из деталей, что вы применили в этом устройстве, попросту не существовали до того, как ты их изобрела. «Вы говорите, что мы создали нечто новое?» – воскликнула Милицина. «Абсолютно верно», – подтвердила Зета. «И к этому стоит отнестись серьезно. Это устройство не могло бы работать, если бы вы придерживались той схемы, что я вам дала. Но вы, я имею в виду всех вас, сумели увидеть то, чего раболепные приверженцы принципов механикум не могут даже вообразить». Зета выпрямилась перед ними, высокое, источающее золотое сияние. «Это устройство – великий дар, который поможет мне вознести Империум к золотому веку научного прогресса, какого человечество не знало с самого своего зарождения».